Надежда Мамаева. Подарок с подвохом. Эбигейл. Новый год – время подарков и сюрпризов. Кому-то достаются презенты в нарядных коробках, обернутые шуршащей бумагой, украшенные лентами и иллюзорными чарами. А мне вот мироздание прислало психа. Хорошо, что не поднаряженную елку и целиком, а, так сказать, опосредованно. Накануне 29-го месяца ледяных ветров я обнаружила у себя в почтовом ящике письмо, адресованное мне, Эбигейл Рут. Оно лежало рядом с утренней газетой и было примечательно хотя бы тем, что на нем не было ни почтового штемпеля, ни адреса отправителя. Уже это одно заставило насторожиться. А вот что было, это угрозы, перемежающиеся с буйными фантазиями анонима, причем настолько яркие, что, работая я сейчас над сценарием фильма ужасов, взяла бы некоторые моменты даже на заметку. Судя по всему, последняя картина, над которой я работала, на этого психа произвела впечатление сильнее, чем мне хотелось бы, и что-то сдвинулось в его тонкой душевной организации. И он не удовлетворился концовкой и буквально требовал выхода продолжения, иначе грозился минимум похищением и пытками, расчленением и ритуальным сожжением останков в пламени дракона. Как при этом псих планировал преодолеть барьер единой стены и оказаться в пустошах, он в письме умалчивал. А дабы я уверилась в серьезности его намерений, далее шло перечисление моего распорядка дня, контактов моих друзей, знакомых, коллег, с кем я встречалась не только недавно, но и пару месяцев назад. В письме были такие подробности моей жизни, от которых мне стало страшно. Например, то, что я не только рассталась месяц назад с бывшим, но и как именно в деталях. А ведь это была личная встреча. Казалось, этот псих знал обо мне все, даже то, что я сама успела забыть. Порою такие послания получали исполнительницы главных ролей или певицы музыкальных шоу, ну чтобы сценаристы, о таком я ни разу не слышала. Но, как говорится, все когда-то случается в первый раз. А я на собственном опыте убедилась. Чтобы попасть в историю, надо быть выдающейся личностью, а вот чтобы вляпаться, просто быть. Я тогда крепко задумалась. Самым разумным было позвонить дознавателям. Все же маньяки — это по их части. Но, набрав номер и обрисовав ситуацию, я услышала вежливо скучающее от инспектора. «Вы можете подать заявление, но вашим делом займутся после новогодних праздников. Оно не срочное». «Но мне же угрожали», — попыталась я возразить, прикидывая, что «да, накануне праздников все нормальные люди стремятся домой, за праздничный стол, а не выяснять причину женской истерики». «Но вас же не убили, не похитили и ничего вам не сделали». Логика оператора была убийственной. «Состава преступления пока нет. Как убьют, сообщите. Мы немедленно начнем расследование». Положив трубку, я поняла одно. Спасение и тела, и психики в руках жертвы, то есть меня. Вот только я понятия не имела, где табунами водятся приличные спасители и как отловить хотя бы одного для защиты меня. Подумав, решила позвонить Таллес, подруге и по совместительству первой стерве фабрики иллюзий. Тал была продюсером от «Демона», знала все и обо всех, могла пробить любую стену и завязать дракону хвост узлом, если тот решит появиться на ее жизненном пути, прорвав защитный барьер вокруг нашего кантона. К слову, эта самая стена была в сотни миль от нас и в яркие солнечные дни мерцала переливами на горизонте и уходила ввысь, смыкаясь куполом где-то над облаками, эдакий магический колпак, который защищал нас от налетов кровожадных ящеров. Это в легендах драконы были прекрасны, благородны и женились на принцессах. В реальности крылатые змеи, несмотря на то, что летали, были тварями приземленными и предпочитали дев жрать, а не мучиться романтичной дурью. Защищали же кантоны, стражи, воины, в чьих жилах текла магия. Их почитали, уважали, боялись. О них ходили легенды. Стражем мечтал стать каждый мальчишка, правда, грезила ребятня в основном о почестях и подвигах, а не о смерти, которая шла с защитниками кантонов бок о бок. Все наше государство состояло из 5 кантонов, соседнее, к слову, немалое, и вовсе из одного. Отбросив мысли о глобальном, я отвела взгляд от окна, в котором бессознательно пыталась увидеть отблески стены. Тщетно! Сегодня небо было затянуто рыхлыми, словно сладкая вата, облаками, из которых шел снег. Он был ажурным и опускался с вершины, словно вальсируя. В таком двум влюбленным можно было уединиться даже в шумной толпе. И не только влюбленным, но и одному психу, который, возможно, именно в эту минуту подглядывал за мной. Я решительно набрала номер Тал. Все же она знает многих и может порекомендовать стоящую охранную фирму. А то реклама-то у всех красочная. Вот только за какой из них стоят профессионалы, а за какой фигляры, проверять на собственном опыте методом тыка как-то не хотелось. В трубке раздавались длинные гудки. И, наконец, прозвучало знакомое. «Слушаю». «Привет, Тал, это Эбби. Ты случайно не знаешь, где взять приличного телохранителя?» «И я тебе рада», — усмехнулась подруга. «А теперь для начала рассказывай, что произошло». Спустя 1/4 часа, когда я в подробностях несколько раз пересказала событие утра, я услышала. «А я все думала, что же тебе подарить на Новый год?» «Моток новых нервов?» Прозрачно намекнула я на валериановые капли. «Лучше. Я подарю тебе надежду на светлое безманьячное будущее». Пафосно произнесла она и потом лукаво добавила. «Спасение в лице и шикарном торсе телохранителя». И тут я поняла, что попала. Нужно все же было попытаться поискать охранника самой. Зная Тал, я могла быть уверена – она пришлет подарочек с сюрпризом. «А может, ты обойдешься флакончиком валерьяновых капель и запиской с адресом конторы?» — с надеждой в голосе вопросила я. «Нет», — решительно заявила подруга, тем самым тоном, «если я кого решила осчастливить, то ему от меня не уйти». «За кого ты меня принимаешь? Разве когда этот гад Стив Джорни за день до запуска картины в производство переметнулся от меня, весело помахав ручкой и сценарием, ты прислала мне пузырек валерьянки и утешительную записку Эбби? Нет, ты пришла сама и помогла мне. Пахала, как проклятая, но в рекордные сроки наново переделала ту демонову новеллу в сценарий». И мы даже не затянули сроки съемок. Так что, Эбби, не надейся. Я умею возвращать долги и верну тебе все сполна. Тал, я хочу уточнить, это ты сейчас меня пыталась приободрить или угрожала? Уточнила я. Обещала, отозвалась подруга и спросила не впопад. Кстати, ты со своим этим, как его, Норманом рассталась? Да. Моего бывшего подруга откровенно ненавидела. Сначала я не понимала, за что. Норман был красив, обаятелен, умен. В общем, женская мечта, шагнувшая с глянцевой обложки журнала. Причем это без преувеличений. Бывший периодически на этих самых таблоидах мелькал. Все же восходящая звезда, талантливый актер и завидный холостяк. Я рядом с ним была слишком обычной, да и шуму светских мероприятий предпочитала домашнюю тишину, потому появлялась вместе с Норманом на публике редко. Но я доверяла ему, считала наши отношения крепкими, и жизнь открыла мне глаза на мою наивность. Как оказалось, я для бывшего была просто ступенькой в карьерной лестнице, на которой сценарист стоит чуть ниже режиссера. Вот Норман и шагнул вверх. Он сообщил мне, что мы расстаемся даже не при личной встрече, запиской, демоновой, мать его, запиской. А когда я позвонила ему, чтобы спросить, наткнулась на вежливое «Эбби, мы не сошлись характерами». Это позже я поняла, что никакими не характерами мы не сошлись, а ожиданиями. Я ждала от Нормана обычных человеческих отношений, любви, верности, а он — предвидение проб в блокбастерах, связей. Пару недель назад мне на глаза попалась газета с фото на развороте. Улыбающийся бывший на какой-то вечеринке обнимал Мириам Вуд, акулу киноиндустрии. А то, что она была старше меня втрое и похоронила четырех мужей, так Норман этого, видимо, не заметил, был ослеплен блеском перспектив. В общем, я тогда поплакала-поплакала, да и засела за работу. Истерика истерикой, а сдавать сценарий нужно вовремя. Специально торопилась, чтобы успеть до новогодних праздников и поехать к семье. Правда, когда звонила маме, то жутко боялась говорить ей, что приеду одна. Норман ей, в отличие от Тал, очень понравился. Но ма лишь сказала: «Ну вот и хорошо, значит, меньше готовить нужно будет, а этот смазливый прыщ идет в задницу, драконью». И я уже собрала чемоданы, как тут нарисовался этот псих с угрозами. Ехать к родителям и тащить на хвосте за собой маньяка к родным как-то в раз расхотелось. «Ну так как?» — напомнила о себе подруга в трубку. «У тебя там на горизонте никакого нового красавчика не появилось?» «Нет», — мрачно буркнула я, добавив, что теперь уж никаких смазливых парней, только обычные, не стремящиеся в актеры. «Ну вот и славно!» Незнамо чему обрадовалась Тал и, не прощаясь, повесила трубку. Люк. Люк не то чтобы не любил Новый год, скорее не разделял плясок с бубнами вокруг праздника. Для него этот день отличался от остальных тем, что перед рейдом обычно в столовой было праздничное меню. Да в казарме поменьше народа. Многие старались взять отгулы или отпуск и отправиться к родным. Им было куда ехать. А Люку он был результатом эксперимента по созданию идеальных солдат. Боевых магов с высоким уровнем дара. Он и еще три дюжины пацанов. Вот только выбраковку 25 лет назад Люк не прошел. Хотя помимо выдающегося уровня дара, у него обнаружилась и способность менять личины. Именно дар метаморфа и заинтересовал в первую очередь комиссию по отбору. Все же способность менять внешность достаточно редко. И у Люка были все шансы стать агентом разведки, но характер подкачал. Слишком прямолинейный и упрямый, и его забраковали. Отправили не в шпионскую школу, а в кадетскую академию, где готовили защитников кантонов, которые патрулировали стену барьера, а, случись прорыв, ценой собственных жизней защищали мирных жителей. Спустя 15 лет Люк вышел из стен академии и отправился на службу. За 10 лет службы его помотало по гарнизонам. Он был и на барьере Северного кантона, и в пустыне, а вот сейчас его занесло на западную равнину. Это был столичный кантон, самый большой и многочисленный. Несколько городов, дюжина округов и самые частые прорывы. В этом году Люку выпало новогоднее дежурство, но рейда не случилось. За полторы недели до конца года отряд Люка напоролся на грызника, и как тот сумел проделать дыру в барьере, мелкая, но верткая тварь, тогда нацелилась на замыкающего, но Люк успел добраться до нее раньше, чем она до его солдата. Вот только самого Люка зацепило. Зато никто в отряде, которым он командовал, не погиб. Так что пара переломов и полное магическое истощение – не слишком большая плата. Именно так считал Люк, пока лежал на больничной койке. Срастили ему все быстро, а вот резерв... Он должен был восстановиться самостоятельно. И последнее Люка бесило больше всего, потому что это означало, ему, временно отстраненному от службы по болезни, придется маяться дурью все это время. Нет, физические нагрузки врачи не то что не запрещали, даже рекомендовали, но врачи объяснили, что у Люка подозрение на полное выгорание, а это значит, что если он не восстановится, то придется уйти со службы. О таком варианте развития событий метаморф старался не думать. Люк лежал на кровати в своей квартире и пялился в потолок, размышляя, чем себя занять в праздничные дни. Он умел многое, знал, как в одиночку завалить дракона, как выжить за барьером без еды и воды, как самому себе зашить рану, но все это было не для гражданской жизни. А Люк 25 из 32 лет провел в казармах. Он не представлял себя вне службы. Подружки у него были. Разные, много. Он мог завоевать любую, если хотел. В этом спасибо дару метаморфа – принимать любой облик. Ограничение только было по полу и массе, поэтому стать хрупкой блондинкой – увы. А вот обернуться красавцем, на которого западет половина девиц в баре – это легко. Люк невесело усмехнулся. Для того, чтобы весело провести ночь без обязательств, его способности были весьма кстати. Семья же для него, солдаты из пробирки, была чем-то эфемерным, несбыточным. Люк считал себя абсолютным, убежденным и неисправимым холостяком. А лучшее место для холостяка, чтобы отдохнуть – бар. Люк и решил позвонить Сэму и пропустить по кружке пива. Тем более сегодня должны были играть Стокер и Зейнт. Посмотрят игру, поболеют за бело-синих. Но звонок, раздавшийся в тишине комнаты, вмешался в его планы. «Да», — хрипло отозвался Люк и услышал. «Привет, старина. Мне в части сказали, что ты пока отстранен от рейдов и дурью маешься». Голос старого друга и сослуживца Минока был шутлив. Мин пару лет назад вышел в отставку и основал свою охранную фирму, весьма успешную. «Да, есть такое», — признался Люк. «Слушай, тут такое дело. Ко мне постоянная клиентка пристала. Ей для какой-то девки нужен телохранитель, опытный. И обязательно, чтоб рожа смазливая. Еще зараза скидку выбивает». Люк хмыкнул. «Потому как друг сказал «зараза», стало понятно». Эта клиентка Минока зацепила. Качественно. До нутра. Иначе послал бы он ее. Вежливо, со всеми искренними заверениями, как Мин может, чтобы клиент ни в коем случае не обиделся, но послал. А тут ищет телохранителя. Метаморф уже догадался, зачем он понадобился. «Слушай, Мин, ну какой из меня телохранитель? Я ведь не умею быть деликатным». «Да и не в форме я сейчас, чтоб от наемников отбиваться». «Да какие наемники!» — усмехнулся друг. «Там ей какой-то псих письмецо в ящик кинул, и она испугалась. Так что у дамочки банальная истерика и недотрах». Люк не смог удержать смешок. «А последним откуда знаешь? А на кой ей тогда нужна смазливая морда у охранника?» — резонно возразил Минок. «Так я не понял, ты мне сейчас собрался предложить поработать телохранителем или проституткой?» «Другом», — устало вздохнул Минок, уже понимая, зря он это затеял. И придется отказать знойный Тал, на чью задницу он пялится при каждой встрече, как пацан. Аж до стояка в штанах, да и не только пялится, и она тоже... «Я хотел тебя попросить просто на празднике поохранять эту истеричку. А уж прыгать к ней в койку или нет, это как ты захочешь. Вдруг она ничего. Но, кажется, я зря позвонил». «Зря», — согласился Люк и повесил трубку. День, не задавшийся со звонка Минока, прошел паршиво. И под вечер Люк понял, он согласится на что угодно, лишь бы не сидеть в четырех стенах, мечтая об одном — вернуться на службу. Под вечер он набрал номер друга. «Привет, я согласен». Ответом ему был выдох, полный облегчения. А спустя час, глядя на фото заказчицы, Люк понял, отчего его старый друг подорвался искать нужного телохранителя. «На свадьбу не забудь позвать», — хмыкнул метаморф. А вот когда он посмотрел на изображение той, кого ему предстоит охранять, она была обычной. Светлые волосы, стройная фигура, пухлые губы, очки, длинные ноги. Но в ней не было того лоска, как у демонической брюнетки, на которую запал Мин. «Так значит, ее нужно охранять?» «Да, побудь с ней рядом недельку». «Наверняка паника на пустом месте, но пока клиент платит, он прав». Мин постарался произнести фразу нейтрально, но по его взгляду Люк понял. Отставной страж думает о расплате отнюдь не в единицах, а в натуре, желательно упакованной в черное кружево. «Хорошо», — хмыкнул метаморф. «Отлично, вот гонорар». Минок передал пухлый конверт, в котором было жалование стража за 3 месяца. «И смазливая морда, на которую желательно быть похожим». Люк мельком глянул в конверт, мысленно присвистнул. Гораздо больше внимания он уделил изображению. Со снимка на него смотрел жгучий брюнет, в меру брутальный, в меру слащавый парень. Прямо герой боевика. У него наверняка на теле не было шрамов, как у Люка. Да и лицо было без отметин. У метаморфа же от виска до подбородка шла тонкая нитка, то, что осталось от жуткой раны, едва не лишивший его глаза. Вот только цвет глаз и у модели с фото, и у Люка был одинаковый — карий. Он только и остался от прежнего русоволосого Люка спустя 2 часа, когда новая внешность окончательно села на метаморфа. Правда, тело он менять не стал. Слишком тяжело будет поддерживать форму всю неделю. Так лишь добавил смуглости кожи, на случай, если задерется футболка. И все. «Всегда тебе в этом завидовал». Зависти в голосе Минока не было вовсе. Скорее, восхищение. «И не только в этом», — лукаво ответил Люк. На прощание махнул рукой и поехал по адресу. Домик. Небольшой, но аккуратный. Невысокая живая изгородь, по зимнему времени заметенная снегом. Газон, парковочное место, ящик для писем — и в паре ярдов очень похожее жилище. Светлое, с желтыми гирляндами огоньков на окнах, хвойным венком, увитым лентами и приковывающими взгляд красными бусинами ягод. Люк скривился. Таких домов он старался избегать, как и серьезных отношений. Но он успокоил себя мыслью: это не личное, это всего лишь работа. «Хорошо оплачиваемая». Вдавил кнопку звонка, мелодичный перезвон за дверью спустя несколько минут сменился легкими шагами. Створка нешироко открылась, ровно на длину цепочки, и в проеме показалась девушка. Она была моложе, чем на фото, и беззащитнее. Светлые, чуть волнистые волосы, разметавшиеся по плечам, зеленые глаза. Без оправы очков они казались глубже, выразительнее. Плотно запахнутый длинный халат, из-под которого выглядывали пижамные штаны, а на ногах — пушистые тапки с заячьими ушками. «Простите», — озадаченно спросила она, глядя на Люка, словно и не ждала. «Девушка», — метаморф не сразу вспомнил ее имя, «Эбигейл, идиот», — спустя несколько томительно долгих секунд подсказала память. «Так вот». Эбигейл была совсем другой. Люк, как никто, знал, насколько обманчива внешность, и ждал от клиентки большей распущенности, пресыщенности. А она напоминала зимнее утро, звенящее морозом. Но еще больше его удивило другое. Его тут не ждали совершенно. «Добрый вечер», — глянув на сгущающиеся сумерки, исправился Люк. «Агентство Барс, я ваш телохранитель, прибыл по поручению Миноко Вина», и с этими словами протянул ей договор. Теперь замялась уже его клиентка, впрочем, не торопясь отщелкивать дверную цепочку. «А знаете, это какая-то ошибка, я никого не нанимала. Но, тем не менее, моя работа оплачена на неделю вперед». «Что? Да?» — она растерялась на миг, окинула меня критическим взглядом, словно я был просроченным кефиром, и она раздумывала, можно ли еще из меня испечь блины или стоит сразу выкинуть. «Можно взглянуть на договор?» Люк протянул листы, которые мисс «Зимнее утро» изучила весьма подробно, и лишь потом закрыла дверь, раздался лязг дверной цепочки, и створка широко распахнулась со словами: «Проходите, мистер телохранитель». «Люк», — подсказал новоявленный охранник. «Проходите, Люк, у меня с подругой, судя по всему, возникло недоразумение. Мы не так друг друга поняли. Пожалуйста, подождите в гостиной, я сейчас все выясню». Люк воспользовался приглашением, про себя с неудовольствием отметив, что его клиентка беспечна. Будь он маньяком, уже бы дюжину раз успел скрутить ее так, чтобы эта Эбигейл даже и не пикнула. «Эбигейл, Эбби». Он прокатил ее имя по языку сверху вниз, словно пробуя его на вкус. Ему почудились пряные нотки корицы и зимняя захмелевшая вишня. «Эбби». Меж тем его подопечная скрылась из гостиной и закрыла дверь, видимо, наивно полагая, что так ее не услышат. Что же, может, обычный человек и остался бы в неведении, но не страж барьера. Люку не нужно было даже вставать, чтобы приблизиться к двери. Он откинулся в кресле и лишь прикрыл глаза. Воображение дорисовало остальное. Его клиентка оказалась весьма эмоциональной и щедрой на выражение. Эбигейл. Я подскочила к телефону, как ошпаренная. Тал все же не шутила про подарок. А я по наивности надеялась, раз на следующее утро под моей дверью не обнаружилось обернутого в упаковочную бумагу охранника, то можно выдохнуть. Подруга закрутилась и забыла. И обещание защитника вылетело у нее из головы. Ибо, зная деятельную натуру подруги, любую проблему она привыкла решать в кратчайшие часы. Потом, ближе к вечеру, я успокоилась. Да и вообще, решила, что письмо — это всего лишь письмо. Ну, мало ли людей, умеющих в наше время искать информацию. Да я и сама тоже хороша, подняла панику. Может, это просто фанат, вышедший недавно картины, который ну очень захотел увидеть продолжение истории и посчитал, что просьбы на главного режиссера и сценариста не подействуют и стоит начать сразу с угроз. Но, так или иначе, эти праздники я решила отсидеться в одиночестве дома. А после них просто быть внимательнее и осторожнее. Скорее всего, на этом единственном послании все и закончится. Ведь если бы все кары, которыми грозили, воплощались в жизнь, человечество бы давно уже вымерло. И тут на пороге появился этот тип. Красивый настолько, что у меня первая мысль была «стриптизер». Причем дорогой. Заподозрить в парне с таким лицом телохранителя было сложно. А у меня после Нормана была аллергия на смазливые лица. Вот прям до зуда по всему телу. В общем, от подарочка Тал, пока я читала договор, у меня нервно задергался глаз. «Ты с ума сошла?» — рявкнула я в трубку, едва услышала ленивое «Алло» от подруги. «Я поняла, что мой новогодний подарок тебе понравился», — самодовольно отозвалась эта нехорошая женщина. «Тал, немедленно забери его обратно. Не нужен мне этот шкаф с антресолью в моей гостиной, да еще на все праздники. От кого он меня, запершуюся дома, будет охранять? От моли?» «Слушай, подруга, ты уж определись. Вчера ты боялась, сегодня уже храбрая. Не дури. А если не хочешь использовать его по прямому назначению, то хотя бы как фитнес-тренажер». «Какой?» – ошалело уточнила я, не успевая за полетом мысли Тал. «Горизонтальный!» – хихикнули в трубку и продолжили изощренно издеваться, не иначе. «Его обычно на кровати в спальне устанавливают, но возможны и варианты – кухонный стол, диван, ковер перед камином. Придушу!» С этими словами я положила трубку, хотя оной хотелось треснуть об стену. И Тал тоже. Обмену и возврату, судя по договору, подарочек не подлежал. Ну и на кой он мне? Я мерила шагами комнату, раздумывая, что мне делать со здоровенным шикарным мужиком, который мне, вообще-то, ни разу не сдался. Сама не заметила, как налетела на угол стола и зашипела от боли. И именно эта самая боль отрезвила. Вчера я испугалась. Сегодня с утра я уже восприняла случившееся как злую шутку. Но вдруг все же Тал права, и мне нужна охрана. Хотя бы на первое время. Мозгами я понимала, что безопасностью пренебрегать не стоит. Но вот то, как мне подкинули под порог этого телохранителя, меня, собственно, не спросив, навязали, бесило. И все же, спустя еще 5 минут, я приняла решение. Пусть этот громила остается. Хоть елку поможет нарядить, а то я вечно это делаю с табуретки и дважды даже падала в процессе. О том, сколько еды, а точнее мужского корма, сбалансированного для крупных пород, я изведу на своего охранника, думать не хотелось. Войдя в гостиную, я объявила: «Оставайтесь, Люк». И замерла, не зная, что делать дальше. В этом барсе инструкции по эксплуатации телохранителей к договору прилагали бы, что ли. Лично у меня был опыт содержания только домашней крысы. И то недолго. Так что я знала о гамачках, поилке, переноске и том, как сильно и ароматно крысявки могут пугаться. В общем, о содержании в неволе грызунов. О том, как в неволе содержать телохранителей – ничего. Но подумала, что различий должно быть немного. Потому первым делом решила накормить. «Вы – ты», – перебил меня нежданный-незваный охранник, вставая с кресла. «Давай на «ты», так проще, раз уж нам предстоит провести эту неделю вместе». «Хм, странно. Я думала, что опытному телохранителю не принципиальна форма обращения к заказчику». Я отметила эту странность и выкинула ее из головы, продолжив. «Ты не хочешь перекусить? Я вообще-то не ждала», прошлась взглядом по подтянутой фигуре, не зная, как лучше назвать этот подарочек, чтобы тот не обиделся. «Охраны. И как раз ужинала». «Не откажусь». Кореглазый брюнет широко улыбнулся, словно я пригласила его не пару сэндвичей съесть, а пообещала утроение гонорара. Вот только его энтузиазм слегка померк при виде ужина. Несколько тостов, джем и мед с чашкой кофе его явно не вдохновили. Тем не менее, Люк умял все. Я же окончательно пригорюнилась. Да уж, завести мужика, который тебя бы охранял, гораздо легче, чем его прокормить. «Ну а теперь собираемся в магазин», — вставая, объявила я. На меня посмотрели с тоской во взоре. В глазах Люка прям читалось. «Я так и знал, все женщины одинаковы». Впрочем, он с готовностью собрался, ни словом не выразив неудовольствия. «Ну да, охранять-то в доме гораздо легче, чем в супермаркете. Доставку же до дома я сама недолюбливала, потому что поход среди стеллажей и полок для меня был сродни медитации. И да, я была той еще занудой, которая всегда смотрит сроки годности. Для Люка же мой променад меж стоек с банками консервированного зеленого горошка, колбасными и сырными рядами, стеллажами с крупами, был, судя по его виду, сущим испытанием, которое он стоически терпел. Но самый большой сюрприз ожидал меня по выходе из магазина. Я приготовилась тащить все пакеты до машины сама, вспомнив коктейль, который постоянно кто-то угрожал, причем дело часто не ограничивалось одними увещеваниями. Периодически нанимала телохранителей и сетовала, что они ни разу не помогли ей, бедной, что-то нести. Дескать, у них руки должны быть всегда свободны на случай опасности. Так вот, Люк, ничтоже сумнявшийся, сгреб в одну руку весь ворох пакетов и зашагал к машине. При этом он сделал это с такой легкостью, что невольно закралась мысль: подхвати он под мышку еще и меня саму, особую разницу в нагрузке телохранитель бы и не заметил. Мы сели в машину, и я вырулила с парковки. Город сиял огнями и был наполнен предвкушением праздника. В воздухе витал запах мандаринов и чуда, и в душе невольно родилось трепетное ожидание счастья и вера, что в новом году обязательно будет лучше, чем в предыдущем, что все беды, разочарования, невзгоды останутся в прошлом, их отсечет бой часов, и отсчет, начавшийся с нуля, принесет не веру, а уверенность, что все самые сокровенные, самые безумные мечты обязательно сбудутся. Я улыбнулась, сама не знаю почему. И мне показалось, что сидящий со мной Люк тоже. Когда мы вернулись домой, день, выдавший мне свою порцию неожиданностей, наконец подходил к концу. Небо вызвездило, обещая в последний день уходящего года морозец. Я устала, и единственное, чего мне хотелось, это упасть в объятия постели и устроить сонную оргию. И в этом деле кореглазый страж был не конкурентом моей постельки. Разобрав продукты, я проводила Люка в гостевую комнату и посчитала, что на этом моя миссия хозяйки выполнена. Завтра нужно было нарядить елку, поработать со сценарием, в который в самый последний момент потребовалось внести правки и приготовить что-нибудь на новогодний стол. Обычно я встречала этот праздник вместе с моей шумной семьей. Мама, папа, бабушка, два деда, брат, сестры-близняшки и их мужья, племянники и племянницы. И планировала, что в этом году буду не одна, а приеду с Норманом. Но, как говорится, планы поменялись, и я решила одна остаться в столице. Потому рассчитывала, что коронное блюдо этой новогодней ночи будет называться «Сладкий сон». А что? Готовится быстро, удовольствия много. Утром 1 Янрина ты отдохнувшая, и все тебя за это готовы прибить. К тому же для правильного приготовления нужно-то всего лишь взять кроватку, нафаршировать ее мягкими подушечками, одеялком, матрасиком. Можно по желанию приправить молочком с медом. Рецепт интернациональный и всерасовый. Но с появлением в моем доме Люка я, сама не знаю почему, в последний момент передумала. С такими мыслями я засыпала. А вот утро... Будильник, гад, весил совсем немного, но при этом он был способен разбить собой даже самый крепкий сон. Я с усилием открыла глаза. По идее, 8 часов в постели должны были придать мне бодрости. Но по ощущениям кровать просто телепортировала меня в следующий день. Я встала, глаза закрылись, рухнула обратно. Веки чуть приподнялись, опять с усилием встала и, поминутно зевая, поплелась в ванную. Шум воды меня не насторожил. Справедливости ради, надо заметить, что меня поутру и взрыв в соседнем доме не насторожил бы. Дверь в ванную была не закрыта, так что я машинально дернула ее на себя, распахивая шире, и широко зевнула, стоя на пороге. А когда сфокусировала зрение, что же... Покупка прозрачной шторки была определенно хорошей идеей, ибо за ней я узрела Люка во всей красе. Не сказать, что от вида обнаженного телохранителя я проснулась прям сразу и вся, но глаза хотя бы открылись, ибо им было на что посмотреть. Торс у Люка был добротный, широкий, с плотными сильными мышцами, с четко обозначенными кубиками пресса, и шрамами, шрамами, шрамами, тонкие нитки старых ран. Я видела на теле брата такие же, после тяжелой аварии, но их было в разы меньше. «Значит, и вправду телохранитель, а не позер», — мелькнула отстраненная мысль. Люк стоял, закинув голову и подставив лицо струям. Вода стекала по его плечам, спине, ягодицам. Мой взгляд скользнул выше, и я заметила то, на что сначала не обратила внимания, узор, напоминавший татуировку. Он начинался у основания шеи и спускался по спине. Словно почувствовав на себе взгляд, Люк резко выпрямился и обернулся в мою сторону. А я все еще была сонной и непроизвольно в очередной раз зевнула и увидела, как меняется выражение лица телохранителя с самодовольного «Согласись, я хорош» на недоуменное, что не произвел впечатление. Я же, наконец осознав пикантность ситуации, решила, что убегать и захлопывать дверь как-то уже бессмысленно. Я все же уже ни разу не невинная девица, да и все, что надо, и оценила, и увидела. Оценила и антресоли у этого шкафа, и дверцы, и его ключик. Так что еще раз широко зевнула, уже на показ, и сонно пробормотала. «Мойся, мойся, я не мешаю, только зубы почищу». И, демонстративно повернувшись спиной к Люку, взяла зубную щетку. Но в зеркало-то мне никто не мешал смотреть. Жаль только, что оно все запотело. Люк же, поначалу озадаченный, домылся, к слову, без особой спешки. Позер. А меня нет-нет, да и тянуло скосить взгляд в его сторону. И вовсе не потому, что его торс меня так впечатлил. Возникло у меня подспудное ощущение. Мне подсунули подарок с сюрпризом. И Люк не совсем телохранитель. Или не только телохранитель. Люк. Утро началось с того, что Светловласка вломилась ко мне в душ. Нет, не спорю. Я специально оставил дверь открытой, хотел подразнить ее, но рассчитывал, что она зардеется и отступит, или, что гораздо лучше, присоединится. Отрицать, что Эбби меня зацепила, было бесполезно. Я хотел ее, как никогда и никого, до рези в паху. Настолько, что этой ночью очнулся от стояка. Свой сон я помнил отчетливо, так, словно это было наяву. Как мои пальцы двигаются вниз, скользят по ее упругим бедрам, погружаются между ними, а затем я резко вхожу в нее, сразу на всю длину члена, долблюсь в нее яростно и грубо, ударяясь о ее ягодицы, а она выстанывает от удовольствия мое имя. Игра воображения была настолько яркой, что пришлось выкрутить кран с холодной водой по полной, напрочь перекрыв горячую. Демонова Эбигейл Рут. За завтраком она и вовсе вела себя, будто ничего не произошло. Будто мужики у нее в ванной толпами гуляют и каждый день. Это ее беспокойствие меня неимоверно раздражало, но не успели мы закончить завтрак, как Эбби произнесла. «Люк, сегодня до обеда можешь быть свободен». «В каком смысле?» — не понял я. «В договоре прописана круглосуточная охрана». «Знаю», — отмахнулась Эбби. «Но до обеда я все равно планировала посидеть над сценарием, а у тебя наверняка есть девушка или родные, с кем бы ты хотел встретиться и провести новогодние праздники вместо того, чтобы работать, так что нет». Сразу ответив на все предположения и вопросы разом. «Нет?» — не поняла она. «Нет, это значит и девушки нет, и родных, и никуда я не пойду». Эбби вздохнула, словно без слов говоря. «Смотри сам, но имей в виду, я предлагала». А вот то, что она никак не отреагировала на то, что я абсолютно свободен, задело. Обычно у меня проблем с девушками не было, даже наоборот. Стоило сменить внешность на привлекательную и выбирай любую. А тут словно красавчики ее бесили до зубовного скрежета. И у меня в этом обличье не было шансов. Вообще никаких. Да уж. Люк, признайся себе. В такой ситуации, когда на тебе смазливая морда лица, и тебе именно из-за этого не светит, ты оказался впервые. Или у Эбби есть парень? Тогда почему он не позаботился о ее безопасности, а меня наняла подруга Эбби? Можно взглянуть на письмо с угрозами? Поинтересовался ради дела, и личного, и охранного. Она лишь кивнула, а спустя пару минут принесла мне конверт. Я открыл его, прочел, стараясь запомнить все. Любую деталь, мелочь, подробность. «И чем же оно так испугало?» — решил уточнить у Эбби, которая стояла рядом, закусив губу. «Подробности», — без колебаний ответила она и пояснила. «Тут есть очень личные. Например, когда я рассталась со своим парнем, у этой сцены не было свидетелей, бумага не в счет. Да я почти сразу и сожгла ту записку Нормана». «И как давно вы разошлись?» Вопрос сорвался сам собой, едва я его произнес, пожалел, но было поздно. «Около месяца назад. Кажется, Эбби не заметила того, с какой целью я это спросил. А теперь извини, но мне нужно поработать». А я остался стоять посреди гостиной, как идиот. Счастливый идиот, у которого, кажется, появилась идея. До обеда Эбби и правда работала. Я слышал, как она ожесточенно стучит по клавишам, как шелестят страницы, как она расхаживает по кабинету. Заглянул пару раз в приоткрытую дверь и увидел, как она стоит с раскрытой книгой в руках и что-то внимательно читает. Я еще этой ночью прогулялся вокруг дома и оценил периметр, укрепил окна, повесил маячки и до обеда решительно маялся дурью. А еще завидовал прохожим, что мелькали за окном со счастливыми лицами, смеющейся детворе, купавшейся в сугробах. Снег и праздник, праздник и снег. Они были повсюду. С неба падали огромные белые хлопья, и они застилали дорогу. А вместе с ними на всех снисходила затаенная радость и ожидание, и даже я этому поддался. Мне захотелось вдруг дома, семьи, чтобы меня кто-то ждал. Ждали, чтобы было к кому возвращаться. А еще лучше не уходить отсюда и от Эбби. Эбигейл. Я стояла у окна и смотрела на снег, а в руках у меня был подробный справочник по расам Эртана. Я его приобрела, да что там приобрела, добыла подкупом, шантажом и ценой неимоверных усилий пару лет назад, когда работала над сценарием к картине «Многоликий». Помнится, тогда мы с режиссером спорили до хрипоты. Он утверждал, что метаморфы уже вымерли, потому можно было наплевать на достоверность. Мне было крыть особо нечем. В последней переписи действительно не было ни одного жителя Эртана, который был бы способен без магии менять личины. А тут выходит... И я смотрела на рисунок, что был так похож на татуировку на спине Люка. Метаморф. Мой телохранитель. Метаморф. И вся эта его внешность не больше, чем маска. Вот только могу ли я его винить за нее? Подозреваю, Тал затребовала самого симпатичного и опытного телохранителя. Ну, ей и выдали. Клиент ведь всегда прав, пока жив. Я пока не знала, что мне делать с этим новым знанием. Но в чем была точно уверена, так это в том, что стоит нарядить елку. В конце концов, Новый год наступит через несколько часов, и какие-то психи-маньяки не смогут отнять у меня этот праздник. Вот только когда я, украшая верхние ветви, потянулась на стуле, то чуть не сверзилась с него. Вернее, уже полетела вниз, когда меня поймали сильные руки, Это было странное ощущение, когда ты понимаешь, что сейчас больно ударишься и уже морально к этому готова, но в последний момент тебе не дают упасть. Люк подхватил меня и держал гораздо дольше, ничего не говоря. И я молчала от неожиданных ощущений надежности, защищенности, всего того, чего мне, оказывается, так не хватало в последнее время. «Спасибо», — голос почему-то охрип, и благодарность вышла сиплой. «Но я же телохранитель, я должен тебя оберегать». Он улыбнулся, и мне показалось, что сказать он хотел совершенно другое. Приготовление праздничного ужина пошло и вовсе не по сценарию. Пирог не поднялся, утка, наоборот, подгорела. А мы оба с Люком были в муке и, не знаю, чему смеялись. И на душе было легко, а в полночь нет. Я не надела свое лучшее платье. На мне был любимый уютный халат. И мы вместе с Люком смотрели из панорамного окна в небо и ждали, когда над кантоном вспыхнет защитный купол. В темном небе разбегутся тысячи звездных дорожек, и наступит он, Новый год, взорвавшись тысячью салютов по всем дворам окрест. Наши бокалы ударили друг о друга, и в их звоне родилась магия с оттенком безумства. Иначе отчего я, услышав «Эбби, можно тебя поцеловать?», ответила «Да», правда, с оговоркой. «Только покажи свое настоящее лицо». Догадалась. В голосе Люка звучала неприкрытая радость. «У тебя очень характерный рисунок на спине», — пояснила я. «А до тебя никто на него особо не обращал внимания. Просто до этого ты никогда не имел дела со сценаристами. Мы знаем уйму совершенно бесполезных вещей». Я не успела договорить, как увидела. Черты лица Люка стали меняться. Исчезла чувственная опухлость губ, идеальный, как после пластики, нос. На лбу обозначились морщинки, а у виска — нитка шрама. Исчез южный загар. Волосы стали не истинно черными, а русыми. Да и в целом Люк стал больше похож на хищника. Высокие скулы, мужественный подбородок, нос с небольшой горбинкой — жесткие и четко очерченные губы. Ими-то Люк и не дал полюбоваться, поцеловав. И то, что началось нежно, осторожно, в считанные мгновения стало обретать, обрело натиск и напор. Губы коснулись губ, и мы сорвались. Провалились, как в полынью под лед. Нам не хватало воздуха, прохлада гостиной стала обжигать. За окном звучали взрывы петард, фейерверк расцвечивал небо огнями. Мы исступленно пили друг друга, словно уже не чаяли найти, но все же встретились в самый Новый год. Настойчивый стук в дверь заставил нас остановиться. Я тяжело дышала, словно после марафона, и была способна лишь ругаться. Кого еще в такой момент демоны могли принести? А вот Люк, он снежным барсом перетек к двери, жестом приказав отойти подальше, и... На пороге стоял мой бывший, Норман, с двумя бокалами, бутылкой шампанского в руках и самоуверенной физиономией. Словно был убежден, я никуда не уеду и буду встречать Новый год одна. Я не успела додумать эту мысль, как услышала... «Я так понимаю, это тот самый Норман». Физиономия Люка была еще более самоуверенной. Да и он весь в целом тоже. «Ах ты!» — только и успел воскликнуть бывший, как ласточкой влетел в холл, распластался на полу и очутился в положении «Террорист захвачен, обезврежен и совсем чуточку мертв». «Последнее от сердечного приступа». Или от чего там душа отлетает в небеса из-за испуга? «Эбби, солнышко, сходи на кухню, принеси водички». Так ласково и интеллигентно попросил Люк, что я невольно пошла и принесла. А когда вернулась, бывший каялся, матерился, клялся и каялся. Письмо написал он, Для чего? Хотел меня вернуть. С Мириам Вуд у него не срослось. Этот гений решил меня напугать. Как следует, чтобы потом благородным рыцарем и спасти от испуга и от маньяка. В общем, как личность творческая, с фантазией подошел к тому, чтобы попробовать возобновить отношения. Интересно, до чего бы Норман был готов дойти, чтобы я кинулась к нему в объятия с криком «Спаси меня, любимый, и я все прощу!» Сдается и до похищения. О пытках думать не хотелось. Но бывший очень хотел стать знаменитым, а я была его билетом на аллею славы. Так что... Спустя полчаса в моем холле уже топталась полиция. У Люка брали показания, а бывшего выводили из дома. «Люк, дружище, какими судьбами?» К моему телохранителю подошел здоровяк, похлопав по плечу. «А я думал, ты сдох. А нет, смотри, живехонек». И он перевел взгляд на меня, потом впился в лицо Люка. «Я смотрю, обзавелся, наконец, нормальной девушкой». Я закашлялась, а этот нехороший метаморф лишь широко улыбнулся и уверенно заявил. «Еще не совсем, но я активно над этим работаю. Вот ведь непрошибаемый, зла на него нет, у кого бы занять?» Полиция уехала через час, наследив и съев полусырой пирог. Знакомому и бывшему сослуживцу Люка я мстительно вручила пережаренную утку. Она была настолько твердой, что ее можно было смело использовать в качестве пушечного ядра. «Так на чем нас прервали?» — гулявским котом промурлыкал Люк. «Ты знал, что это он!» — я обличительно ткнула пальцем ему в грудь. «Скажем так, предполагал. А когда он пришел, просто поговорил с ним по-мужски. Боюсь тогда представить, как в твоем понимании выглядит драка». «Бой, Эбби, бой! Стражи барьера просто так кулаками не машут». «Стражи!» — охнула я. «Вот так охранничек!» «Я временно отстранен от службы, едва не выгорел в одном из рейдов, так что пока я временно телохранитель». «Расскажи мне о себе», — попросила я. И хотя по лицу Люка было понятно, что он с удовольствием бы вернулся к тому, на чем нас прервали, все же начал рассказывать. «Это утро мы встретили вместе и целовались в рассветных сумерках, когда уставший после празднования город наконец засыпал. Я не заметила, как мы оказались на ковре перед уже прогоревшим камином. Помню только, как Люк толкнул меня, опрокидывая, как целовал обнаженную грудь, живот, заставляя вздрагивать от удовольствия, как погружался в меня, рождая дикие желания. В беззвучной тишине отчетливо были слышны звуки, когда тело вжималось в тело, и как я кричала «Люк!», царапая спину. А потом Люк подхватил меня, уставшую, но счастливую, и понес в спальню, и там, уже смежая веки, я услышала «Выходи за меня, Эбби!» «Давай потом!» — бормочу, уже проваливаясь в дрему. Но Люк упорный, он не отстал от меня, пока не услышал «да», которое я сказала, лишь бы мне дали укрыться одеялом. А вот все коварство метаморфа я познала позже, спустя полгода, когда стояла у алтаря. Как оказалось, страж — это диагноз. Люк был тверд и принимал решение молниеносно. И в ту новогоднюю ночь, как он сам признался, понял, что хочет провести жизнь со мной, а раз решил, тут же начал действовать. «Ты точно уверен, что оно нам надо?» — спросила я, стоя перед зеркалом в свадебном платье. «Абсолютно». «И почему же?» — я повернулась к нему. «Потому что ты видишь меня таким, какой я есть, без личин метаморфа. А еще я влюбился в тебя с первого взгляда». Я потянулась к Люку, чтобы поцеловать, про себя подумав, как же мне повезло с новогодним подарком. Правда, и у меня для Люка был сюрприз. Он пока еще не знал, что совсем скоро суровый страж барьера, гроза драконов, станет папой. Конец. Thank you. Mm-hmm.